11. Будто чума охватила легионы. Вслед за Панонской восстала против своего легата Мёзийская армия. Солдаты здесь не были утомлены целым днем работы, смотри примечание 32. Бунт вспыхнул около полудня под влиянием распространившегося слуха о письме, которое легат Мёзийских легионов Апоний Сатурнин якобы написал Вителию. Примечание 32. Как легионеры 7-го Гальбанского, смотри предыдущую главу. Конец примечания. Когда-то воины состязались между собой в доблести и послушании. Теперь они старались превзойти друг друга дерзостью и преследовали Апония с тем же яростным упорством, с каким только что требовали казни Флавиана. Солдаты из Мёзии напоминали панонским легионам о поддержке, которую оказали им в преследовании Флавиана. Панонские же войска, видя, что другие тоже бунтуют, и это как бы освобождает их от ответственности, устремились на поддержку мёзийцев, и, готовые на новые преступления, вместе с ними ворвались в парк, окружавший виллу Сатурнина. Хотя Антоний, Апониан и Мессала пытались сделать все, что могли, им не удалось бы спасти Сатурнина, если бы он сам не спрятался в таком месте, где никому не могло прийти в голову его искать. В печи одной из бань, в ту пору случайно не топившейся. Вскоре затем он, бросив своих лекторов, смотри примечание 33, бежал в Потавий. Примечание 33. Лекторами назывались служители высших магистратов, несшие перед ними символический знак их власти – фасции, то есть перевязанный красным ремнем пучок березовых или вязовых прутьев, из которого выступал топор. Легаты, управлявшие императорскими провинциями, рассматривались как носители консульской власти, и поэтому им полагались лекторы. Конец примечания. После отъезда консулярия, смотри примечание 34, Антоний оказался полновластным хозяином обеих армий. Товарищи и так уступали ему первое место. Солдаты любили и уважали только его. Примечание 34. То есть Тампия Флавиана и Апония Сатурнина. Конец примечания. Были люди, считавшие, что Антоний сам подстроил оба бунта, чтобы все плоды победы достались ему одному.